Маша, хочу спросить немного не в тему. Ты сказал, что герои Жюль Верна ехали на перекладных. А это как? Когда-то поездкой на перекладных называли поездку на конном экипаже, который вез пассажиров от одной станции до другой. Там лошадей меняли на свежих, перекладывали, и экипаж ехал дальше. А теперь это выражение означает «с пересадками». Вот и герои Жюль Верна обогнули мир с пересадками, на поездах, по воде, даже на слоне ехали. Ясно. Мы вот сейчас над океаном находимся, почти как в воздушном шаре. Но универсальный перемещатель – это как будто дома на полу стоишь и в окошко смотришь, надежно. А шар летит, и ты не знаешь, что у тебя впереди. Трудно на нем летать, Федор Филиппович. Но я на воздушном шаре вот сейчас с вами разговариваю, а завтра утром рано. На воздушном шаре очень мы рано летаем. Я в 4 часа встаю, а в 6 часов уже полеты, когда ветров нету. Самое сложное – это воздушный шар, как мы говорим, накачать, надуть на земле. Вот если ветер, его очень сложно. Надо, чтобы было, ну, мы называем щель. Это значит, нету ветра, а утром нет, а в обед уже начинается ветерок. И потом летаем вечером, перед закатом, когда ветер стихает. Вот я завтра, это я делаю почему? Я летаю, налетаю часы. Мне надо налетать, там фиксировать, сколько часов. Ну, у меня уже часов много налета, но вот сейчас я летаю, чтобы сдавать экзамены. Потому что у меня экспедиция перенеслась на следующий год. Вот. Она планировалась год назад, а ее перенесли. Мне также нужно пройти медицинскую комиссию, мне обследовать и допускать к полету, сдать экзамены, ну, пересдать экзамены, и чтобы было налета, там разные категории. Я вот летаю на воздушном шаре в России у нас, это один тип шара. Я летаю в Италии, там другой тип шара. И летаю в Германии, там на водороде. Это чистый газ, он очень опасный, там мы даже не можем и близко к огню подходить, он может взорваться. А я полечу вокруг света, это на гелии. Это такой газ, легкий гелий, он как раз будет российский газ. Его производят вот у нас в Оренбурге. Это легче воздуха. Он не взрывоопасный, но он очень дорогой. И тренироваться я не могу. Так что я вот и сейчас, завтра буду летать, и послезавтра буду. Ну, как хорошая погода. Как ветер задул, я обрадуюсь. И моя жена радуется, что ветер дует, мне не надо летать. Мы можем немножко поспать. А зачем вы стремитесь в небо? Я хочу посмотреть нашу планету с высоты, потому что я в детстве любил и сейчас люблю Юрия Гагарина, нашего первого космонавта. Я себе сказал, что я должен увидеть нашу планету, как она с высоты и как горизонт ее закругляется. Вот я сейчас буду лететь на 11 тысячах, на 18 тысячах метров. Это два Эвереста. И там мне космонавты сказали, и летчики, что Земля уже закругляется. Вот это моя мечта детства. Владимир Сергеевич, можно с вами поговорить? Больше двух говорят вслух. Ну, пожалуйста. Хорошо, Петя, я тебя слушаю. Знаете, я сейчас понял, нам нельзя больше подниматься. Ведь если мы поднимемся еще немного, то это будет нечестно по отношению к Федору Филипповичу и мечте его детства. Почему? В детстве он мечтал переплыть океан на веслах и через много лет добился этого. Сам. А тут? Еще немного, и мы все увидим изогнутый горизонт. И вы, и Маша, и я, и он тоже. Ведь на вашем аппарате это нетрудно. И мечта для него окажется не мечтой, а так, легко исполнившимся желанием. Ведь то, чего добиваешься без труда, не мечта. Растешь, молодой человек. Друзья мои, все это время универсальный перемещатель вел нас маршрутом Федора Конюхова в сторону Австралии, и даже с той же скоростью. Но не проведем же мы здесь полгода. Конечно, нет. Давайте переместимся. Куда? Мы в южном полушарии. Отправимся в северное. Выбирай точку, Петя. Сейчас, только вопрос задам. Федор Филиппович, а для чего вы так много путешествуете? Сбираетесь в горы, ходите под парусом, ездите на верблюдах, ходите пешком или на лыжах? Ну, в детстве я мечтал только дойти до Северного полюса, как Георгий Яковлевич Седов. мой герой и друг моего дедушки. А потом я пришел с Северного полюса, и я уверовал, что Господь Бог создал нашу планету такую красивую, что больше в космическом пространстве нету. Если есть самая высокая гора Эверест, почему бы мне на ней не подняться и не нарисовать то, что я сделал? Почему, если есть пустыни, озера, реки, джунгли, леса, полярные страны, я хотел их увидеть, потому что это все создал Господь Бог, и Он создал для нас, для людей. Я хочу видеть это. Это люди сделали границы, а Господь Бог сделал для нас. И вот я все это пытаюсь увидеть. Всю нашу планету, конечно, ты не увидишь за всю свою жизнь, потому что она настолько большая и красивая. И в том числе она маленькая, ее надо беречь. Петя, ты хотел увидеть бескрайние снежные равнины? Вот и они. Мы недалеко от Северного полюса. Когда я был совсем юным, как вы, нет, еще младше, то никак не мог поверить, что на севере, здесь, вокруг полюса, нет суши, и все, что мы сейчас видим, это плавающий лед, а под ним более 4 километра глубины. Да, со всех сторон только сверкающий лед. Федор Филиппович, а вы по дороге к полюсу под лед проваливались? А если да, то как же здесь одежду сушить? Костер ведь не разведешь. Но я несколько раз провалился. Я же ходил к Северному полюсу и в команде. 2 раза я ходил с командой, с большой командой, 14 человек. Потом 7 человек ходили к полюсу, потом в одиночку я ходил, потом ходили вдвоем к Северному полюсу, уже на собачьих упряжках. А когда я шел в одиночку, это очень опасно. Я проваливался, когда я с командой, но тогда мне друзья помогали, вытаскивали меня. Или я друзей вытаскивал с полыни. Это когда лед тонкий проваливался, и ты попадаешь под лед, вода холодная. Температура -30 или -40, и вода очень холодная. Тебя вытаскивают, и ты весь становишься белым, потому что тут же покрываешься коркой льда. Она моментально. Когда я в одиночку шел, я проваливался и сам выбирался. И мне нужно было поставить еще палатку, разжечь примус, переодеться. А одежды нету запасной, только было нижнее белье. И вот я тогда на морозе, мороз вымораживает, и я лыжной палкой отбиваю лед, и он осыпается. Вот так вот сушили мы одежду. Теперь побывать на Северном полюсе может почти любой желающий, были бы деньги. Сюда летают самолеты, раз за разом приходят ледоколы с туристами. Позволяют финансы, купил путевку, и тебя привезут, покажут все, расскажут и домой вернут. Здесь уже побывали и дети, и очень-очень пожилые люди. Я никак не пойму, если все так просто, если купил путевку и смотри, то зачем так мучить себя? Зачем раз за разом идти на полюс, где уже бывал, рискуя провалиться под лед и погибнуть? Зачем по несколько раз подниматься на Эверест, переплывать океан? Да, сложный вопрос. Но ответ на него ты должен найти сам. Федор Филиппович, вы только что сказали, что добирались к Северному полюсу на собачьих упряжках. Расскажите, как это – ехать на собаках? Я помню упряжки в каком-то фильме видел, снятом по рассказам Джека Лондона. Это писатель такой американский. Петя, неужели ты Джека Лондона знаешь? Читал или только смотрел? А что смотрел? «Белый клык», «Зов предков» или «Смок и малыш»? У меня времени читать нет. Ты же знаешь, как я всегда занят. Чем интересно? Но... Петя, я говорила тебе и опять повторю. Книги расширяют горизонт нашего мира. Из них мы узнаем обо всем на свете, что нам интересно. Они приносят радость и удовольствие, подсказывают выход из трудной ситуации. Они позволяют оказаться в положении другого человека, да и не перечислишь всего, что дают книги. Точно, Маша. Давайте вернемся к литературе немного позже. А сейчас, раз уж речь зашла о собаках, перемести нас, Петя, в Гренландию. Вон, видишь на карте большое белое пятно между Европой и Северной Америкой? Фух! А там вы тоже на собаках ездили? Да, я пересекал на собачьих упряжках и Гренландию. Знаете, это такой ледовый остров. А почему так называется Гренландия? Он же белый, а не зеленый. Ты правильно подметила, Маша, хотя, скорее всего, решила, что название страны произошло от английского слова «green», то есть «зеленый», а это не так. То есть «зеленый», но не по-английски. По-норвежски «Грёнланд» означает «зеленая страна». Это название дал острову викинг Эрик Рыжий больше 1000 лет назад. А почему? Неясно. То ли климат тогда был другой, и на острове все зеленело, то ли Эрик при помощи такой своеобразной рекламы хотел заманить туда побольше поселенцев, как бы то ни было, но люди сейчас живут в Гренландии только на побережье, а основная часть острова покрыта льдом. Петя, какой-то ты сегодня задумчивый, отвлекаешься. Ты с нами? Перемещаю!